Глава 12. Наши кони с надеждой посматривали на краснеющее небо. Солнце разбухло и медленно сползает, как багровый яичный желток по наклоненной раскаленной сковороде. Наши дозорные остановились на вершине холма и махали нам руками. Эбергард сказал раздраженно: «Ну что еще там?» Смит заметил философски: «А что может быть? Кто-то кого-то грабит». Мимель остался следить за порядком в ядре отряда. Зайчик ощутил свободу и во мгновение ока опередил Эбергарда и Смита. На вершине холма рыцари весело наблюдали, как далеко внизу большая группа всадников ворвалась в деревушку. Кого-то на ходу рубили, тут же хватали женщин и, сдирая одежду, валили наземь. А с кого-то одежду даже не сдирали. Из домов выскакивали крестьяне с топорами и вилами. А кое-кто, судя по вылетающим из распахнутых дверей захватчикам, остался в доме и бился смертным боем там. Я задумался на миг о их нелепой гибели. Ведь понятно же, что погибнут, деревню не отстоят. Погибнут просто так, не выполнив никакой задачи. Эбергард сказал холодно: «Этим мародерам не до нас. Не будем медлить». За спиной послышались голоса. Эбергард взмахнул рукой. Рыцари послушно спустились на ту сторону холма. Зайчик шел ровной рысью. Я еще оглянулся разок. Не оставляло чувства, что в чем-то промахнулся. Какой-то важный момент проглядел. В чем-то гибель этих крестьян не бесполезна. Как для себя — да, для спасения деревни — да, но если взглянуть с высоты на весь вид или род человеческий, то вроде бы нелепой смертью сделали нечто важное. И передние нападающие погибли, а это хоть чуточку да охлаждает пыл, и честь деревенских защитили. Не все трусы и убегают вместе с женщинами, и что-то еще более важное, что есть, есть — но не могу сейчас ухватить, поймать за хвостик. Тройка во главе с Диланом вела отряд по ту сторону холмов. Лишь в одном месте замерла. Дилан отчаянно замахал рукой. «Вперед, зайчик!» — сказал я. «Похоже, снова неприятности». С вершины холма открылся простор. Однако кровь застыла в жилах. В первый миг я еще не понял, что увидел, но холод пронзил все тело. Сперва показалось, что вижу огромную колонну переселяющихся черных муравьев. В детстве не раз видел, как после теплого дождика они вылезают тысячами тысяч, выстраиваются в колонну и бегут куда-то целеустремленно, нацеленно, деловито. И вот сейчас эта широкая черная река лишь два коротких зигзага. Это огибает в одном месте отвесную стену, в другом — зыбучие пески. А так грозная река течет на север, только на север. Я сжал челюсти. Это не просто на север. Это в нашу сторону двигается пешая колонна ратников. Лес длинных пик покачивается над головами. Идут по шестеро в ряд. Сейчас уже, когда присмотрелся, вся колонна выглядит не муравьями в боевом походе, а гигантской черной гусеницей, ощетинившейся ядовитыми волосами. Пики у каждого. Грозное оружие, только ими. Упершись тупым концом в землю, можно остановить скачущую конницу. Редкого коня заставишь ринуться прямо на острия копий. Дилан прошептал устрашенно: «Что делать, сеньор?» Я помедлил. За спиной послышался грохот копыт. Появился граф Эбергард. Конь под ним пляшет, норовит ринуться с холма вниз и ввязаться в бой. Настоящий рыцарский конь. «Там король!» — воскликнул Эбергард. «Все-таки двинул войска». «Здесь есть вблизи города?» — спросил я. «Или замки, что принадлежат кому-нибудь нейтральному?» Он сказал зло: «Еще бы! Вон прямо перед нами крепость. Там полгода назад объявили о выходе из подчинения королю. Теперь этих олухов сотрут с землей, а мы окажемся под копытами целой армии». Я все еще не мог оторвать взгляда от исполинского войска, что 6 колоннами спускается в долину. Здесь не меньше 12 000 человек. Все мужчины. И все погибнут, убив столько же, если не больше, других мужчин и женщин на землях Севера. Ни волк, ни тигр, ни лев не убивает себе подобных, а только вот разумные, живущие в обществе. Люди и муравьи. Но ведь только люди и муравьи — цари природы. Если не будут убивать себе подобных, то земная кора не выдержит их тяжести и погрузится в кипящую магму. Нас не замечали или просто не обращали внимания. Трое всадников не могут представлять опасности, тем более, что это, скорее всего, свои. «Что будем делать, ваша светлость?» — спросил Дилан. Спохватился и посмотрел виновато на Эбергарда. Граф сделал вид, что не заметил промаха молодого рыцаря. То ли нарочитого, то ли нечаянного, помедлил, всматриваясь в боевые колонны. «Мы можем пройти по гряде холмов», — проговорил он. «Главное не входить в соприкосновение. Вряд ли нас сразу убьют, мы не враги, но могут отнять коней и доспехи. Могут заставить присоединиться к их войску». Все воины внизу, как я отметил с немалым удивлением, в прекрасных доспехах, с мечами, топорами и длинными ножами на поясе. Почти у всякого кольчуга, которую в мои древние времена принято было называть «миланской» и считать ее лучшей в мире. Из-за сложности изготовления она стоила баснословно дорого и доставалась разве что королям, да и то далеко не всем. А здесь такие кольчуги на каждом воине. Знатный он или простолюдин. А на рыцарях поверх кольчуг еще и доспехи изумительной выделки с выпуклыми гербами, львами, орнаментами, а у простых воинов лишь панцири из великолепной стали. «Этот король очень хорошо подготовился к завоеванию мира», — сказал я. «Очень. Думаю, не на свои средства. Как многозначительно говорят в моем королевстве, за его спиной стоят определенные силы, весьма могущественные». Эбергард покосился удивленно. Затем перевел взгляд на прекрасно экипированные войска. На лице проступила благородная задумчивость. «Знаете, сэр», — проговорил он медленно. Оглянулся. Леди Ингрид и Брайан далеко. «Сэр Ричард, мне это как-то не приходило даже в голову. А вообще-то верно. Такое войско захолустному королю не собрать. Крепких мужчин можно нагнать и в 10 раз больше, но вооружить вот так... у вас очень острый взгляд». Я пошаркал ногой в стремени. «Но это же очевидно, сэр». «Смотреть и видеть», — уточнил он, — «не одно и то же. Вообще-то вы, сэр Ричард, получили образование, достойное сына императора. Только их учат, полагаю, замечать такие детали». Я пошаркал ногой сильнее, из-за чего зайчик раздраженно дернул кожей, будто сгонял овода, а то и слепня. «Ах, сэр», — сказал я очень смущенным и до нельзя жалким голосом, — «надеюсь, вы меня не выдадите». Он вздернул брови, но сообразил, хоть и не сразу, что это шутка юмора, кивнул Дилану, и мы двинулись по вершинам, по отрогам, избегая спускаться в долины, где, если не войска, то шныряют легкие отряды в поисках провианта. Выбрались из мелкого леска. Холм не очень высок, но распахнулся простор. Главное, впереди великолепная грозная крепость. Дилан, он двигался впереди. Охнул и сделал движение подать коня назад. Такая же точно стальная лавина с длинной щетиной копий течет внизу по направлению к стенам крепости. Доспехи блестят. Воины двигаются так тесно, что выглядят единым организмом, стальной рекой. На миг показались одинаковыми роботами, где все из железа, а лес вскинутых к небу копий настолько густой, что кажется сплошным частоколом. Двигаются напористо и неудержимо. Постепенно ускоряя шаг, А когда до крепостной стены осталась дистанция выстрела из хорошего лука, перешли на бег. Рядом со мной свирепо сопит сэр Смит, подпрыгивает в седле. Руки дергаются, наносит удары, закрывается щитом, подныривает, бьет снизу, хватает коня противника за узду и тянет за собой так, что ошеломленный всадник лишь беспомощно всхрюкивает. Эбергард смотрит тоже с горящими глазами, но этот оценивает положение отрядов, расположение войск вообще, высоту стен крепости, количество приставных лестниц, проигрывает в уме возможные ходы с обеих сторон. Я скомандовал. «Отходим! Возвращаемся в лес, а там по дуге снова выйдем к южной дороге». Глаза Эбергарда погасли. Быстро оглядел остальных, Смита, своих рыцарей, зачарованного Мимеля, даже Брайана и леди Ингрид, что засмотрелись на исполинскую схватку, проговорил медленно. «Ваша светлость, вы умеете сохранить ясную голову». «Так я ж герцог», — сказал я хвастливо. «Я должен бдеть за все Пуатье». Он кивнул. «Да-да, вы правы. За все Пуатье. Все слышали, что велел сэр Легольс? Отходим в лес». «Перепроизводство мужчин», — сказал я себе. «Мало кто из этих нападающих уцелеет, точно так же из тех, кто стоит на стене. Но уцелевшие будут считаться самыми сильными, самыми умелыми и живучими. А раз так, то природа им позволит продолжить род. Не только в своей семье, но во многих-многих еще, где мужчины погибли. Что бы значит, потомство шло от лучших». Эти вот истребительные войны — что-то вроде ритуальных боев оленей за самку. С поправкой на человеческую природу, что не понимает условных схваток. Дилан унесся вперед к небольшой речушке. Мы видели, как он машет руками, указывая удобное место для ночлега. Небольшая петля. С нашей стороны песчаный берег, с той обрывистой глинистой с темными норками речных ласточек. Солнце только что опустилось. На том месте горит расплавленным металлом кровавый закат. Лес темнеет всего в 200 шагов, как осевшая на землю беззвездная ночь. Над нами могучие ветви кряжестого дуба. Чуть дальше — пара дебелых ив, которые принято звать плакучими. А так, везде простор, никто не подберется в густой траве или за кустами. Воздух теплый, как только что сдоенное молоко. В небе все ярче горит половинка месяца. Но если присмотреться, еще можно рассмотреть и другую, похожую на призрак. Смит оглядывался в сторону ближайшего леса. Мне показалось, что они с рыцарями заключают какие-то пари. Несмотря на мой запрет, впрочем, вялый и потому непонятный, пес тайком, поощряемый Смитом и Диланом, притаскивал оленей, кабанов, крупную рыбу, гусей, за что Смит и рыцари его наперебой чесали, гладили, вынимали из шерсти колючки, хвалили. А кто из нас устоит перед похвалами? Огонь разожгли такой, словно нас сядет у костра не меньше сотни. Обдирали шкуры, свежевали, разделывали туши и тушки, потрошили рыбу, затем также старательно жарили, нисколько не заботясь, что из темноты за нами следят десятки желтых и зеленых глаз. Пес посматривал на зверей в темноте со снисходительностью льва на щенков в болонке. Ингрид подсела ближе и ласково чесала за ушами. Пес полузакрыл глаза, довольно похрюкивал, морда стала до нельзя глупая, как у всякого, когда гладят и чешут. Ночью в тревожном сне я пытался взлететь, избегая погони, но отяжелел так, что и бежать не мог. За мной гонятся огромные грохочущие всадники, сердце замирает в смертельном ужасе. Дважды просыпался, словно падал в бездну, кое-как засыпал, а когда утром открыл глаза, вскочил в страхе. Вокруг кустарник, хотя вечером здесь не было даже травы. Ложились вокруг костра на роскошнейшее ложе из скорлупок желудей в 3-4 слоя. Лес по-прежнему в 200 шагах. Над нами шумит под утренним ветерком могучий дуб, От реки доносятся требовательные лягушачьи крики. Смит раскладывает на скатерти куски холодного мяса, сыра, ломти хлеба, невесело улыбнулся. «Как спалось, сэр Легольс?» «Неважно», — ответил я. «Завтракаем в сухомятку?» «Сэр Эбергард распорядился», — сообщил Смит. «Велел позавтракать как следует. На обед, возможно, останавливаться не придется». Я открыл рот, хотел спросить, что за ерунда с нами, но Смит охнул, ухватился за меч. Ветерок шелестит листиками кустарников, качает ветви, но один из кустов раскачивается, как будто сам по себе. Мы остолбенело смотрели, как он начал выдирать из сухой земли белесые корни. Мелкие корешки обламывались. На местах слома быстро выступил белый сок и мгновенно застыл, останавливая кровотечение. А куст приподнялся на растопыренных корнях, похожий на безобразную каракатицу. Сдвинулся вперед, едва не завалился на бок. Потом еще на шажок. Корни начали с усилием впиваться в твердую землю, углубляться. Снова обламывались оставшиеся мелкие волосики корешков. Я почти чувствовал, как куст стонет от боли. Однако продолжает вгонять корни в сухую мертвую землю. Наконец опустился. Листья продолжали трепетать, хотя ветра уже нет. «Забейнист!» — прошептал Смит. «Что это?» — спросил я. «Просветите невежду». Подошел Эбергард, всмотрелся в шагающий куст, лицо хмурое, сказал скрипучим голосом. «Из какого медвежьего угла вы, сэр Легольс?» «Из хорошего», — ответил я. «А что, завидуете?» «Иногда», — ответил Эбергард. Он не отрывал взгляда от странного куста. Очень даже весьма. «Жить в глуши, крутить коровам хвосты, ничего не знать. Словом, когда земля была выжжена, кто-то из уцелевших магов сумел создать особый вид трав, кустов и даже деревьев. Особенно жизнестойкие, корни запускают на неимоверную глубину, семена разбрасывают самым надежным способом, отправляя их тысячами в полет, а кроме того, сами умеют, достигнув матерости, передвигаться». «Это они самок ищут», — возразил Смит. Он всегда возражал графу. «Я слышал, что бывают кусты самцы, а бывают самки». Граф Эбергард проигнорировал глупость, а что глупость, он показал всем своим видом. Умело приподнятая бровь, искривленная губа, объяснил мне. «Иначе землю не удалось бы оживить так быстро. Они вот так наступают и на пустыне, и на болото. Даже горные склоны разрушают». Смит сказал тут же. «А потом крестьяне не знают, как от них избавиться. И жгут, и водой отгораживаются». Граф Эбергард сказал лениво, обращаясь ко мне. «Ерунда. Забейнисты, как вы видите, двигаются очень медленно. Защищаться вообще не могут, разве что колючки, так это от прожорливых коз. Двое мужиков с топорами легко останавливают любое наступление забейниста. Но леность простолюдинов заставляет их обращаться к магам или священникам, вместо того, чтобы просто взять топоры и расчистить себе место столько, сколько нужно». Утренний туман, вместо того, чтобы под напором солнечных лучей еще больше прижаться к земле и в конце концов просочиться в нее, поднялся на уровень верхушек невысоких деревьев и застыл там, похожий на молочный кисель. Сосны, кедры и могучие лиственницы выглядели странно укороченными. И я все чаще посматривал наверх. Холодок вгрызся в спинной хребет и пошел растекаться по всему телу. После плотного завтрака разобрали коней. Эбергард и Мемель поспорили, вправо или влево ехать. Я послушал и сказал твердо, что ехать нужно, как подобает настоящим рыцарям. Не умничать, не искать легких дорог, а переть гордо прямо. Рыцари довольным гулом поддержали. Эбергард посмотрел на меня пристально, но пожал плечами и сказал коротко: «Едем прямо». Утреннее солнце разогнало сырь. Кони взбодрились, пес нарезал вокруг отряда широкие круги. Затем исчез за деревьями. Мы двигались по опушке, Солнце с той стороны, мы в тени, хорошо. Брат Катфаэль догнал и спросил кротко. «Брат Паладин, а почему ты решил, что нужно прямо?» «Знаешь», — сказал я важно, — «перед нами сложная этическая задача. Ну, как в том случае, когда на развилке камень с надписью. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, собаку потеряешь, прямо поедешь, а камень навернешься. Мы же, как мужчины, не должны выбирать простые варианты. Верно, сэр Смит?» Сэр Смит подтвердил с готовностью, что да, всем задницу надерем. Он еще на выезде облачился в доспехи, разве что забрало не опустил. И сейчас, судя по воинственно поднятым усам, ищет драки. Брат Катфаэль посмотрел на меня с недоверием и отъехал в сторонку чуточку обиженный. Хребет все-таки приближается, но слишком медленно, неприметно. Начинает казаться, что подкрадывается к нам ночами. В дороге смотрим по сторонам и прислушиваемся к каждому шороху. А утром окидываешь взглядом окрестности. Ого! Снежные пики видны куда отчетливее. Сегодня с утра вместо игривых лесов идут чаще из угрюмых сосен, густого ельника, а вся местность выглядит не просто дикой и безлюдной, а враждебной, где из-за каждого дерева смотрят злые глаза и скалятся острые клыки. Высланный вперед Дилан добросовестно отыскивал обходные пути мимо исполинских буреломов. Сущее проклятие для коней. Сэр Смит ворчал, что погоне намного легче, им дорожку не искать, всего лишь идти по следу. Дважды за день ухитрились заметить подозрительные группы всадников. Может, правда по своим делам едут, но пуганная ворона дует и на воду. Мы благополучно переждали в зарослях, пока те проскакали мимо. «Шастают», — сказал Смит пренебрежительно, — «8 человек. Что они для нас?» «В драку не стали бы ввязываться», — сказал Мемель. «Тут же послали бы одного-двух к главному отряду». Эбергард морщил аристократический нос. «Просто не терпится», — обронил он холодно. «Могли бы просто сесть и ждать. Все равно все дороги на юг идут в тупики, кроме одной. А та, как вы знаете...» Он умолк, все тоже молчали. «Я тоже узнал недавно, почему все дороги обрываются. Об ущелье не любят говорить, а когда кто-то начинает обычно с пьяну, на того шикают все, кто поблизости. Ущелье возникло в последнюю войну магов, буквально раскололо планету, протянувшись на тысячи миль и фактически разделив мир на север и юг, потому что никто не мог и подумать о том, чтобы перекинуть мост через ущелье. И ширина непомерная. Мост обрушится от собственной тяжести. И самое главное, из-за чего не любят упоминать ущелье, там вход в ад. В жутком мареве бездны отчетливо виднеются огненные призраки вечно сжигаемых душ. Доносятся едва слышимые отчаянные крики грешников. Однако сейчас, по мере того, как прем в сторону юга, иногда по намекам, по прервавшейся речи можно понять, что мыслями мои спутники идут по краю ущелья. Я посматривал по сторонам, страшимся собственной тени, как унизительно. Рыцари едут молча. Какие песни, даже разговоры, только шепотом. «Хорошо бы натравить их друг на друга», — сказал я мечтательно. «Как?» — удивился Смит. «Не знаю», — признался я. «В мире высоких информационных технологий все возможно. Например, сообщить одним, что те их зовут желтыми червяками, а тем наябедничать, что их обозвали дохлой рыбой». Смит посмотрел с отвращением. Я улыбнулся примирительно, но все равно он посматривал с неодобрением. «Даже шутить так грязновато, все-таки мы рыцари? Что-то я перемудрил. Воевать надо честно». Катфаэль часто посматривал в небо, что и понятно. Монах. Ждет знак свыше. Я посоветовал. «Заодно высматривай и санитаров неба». «Кого-кого?» «Драконов», — объяснил я. «После той мелочи, что мы побили, могут послать и танки с крыльями».